Дорога до поместья прошла в напряженной тишине. Мама все время смотрела на меня с осуждением, а эмпатией я чувствовал от нее злость, страх и обиду. Неужели Дамблдор настучал про пояс Шахида? Глава 40. Я лежала на животе в своей комнате и просматривала личное дело своей прабабушки, в очередной раз поражаясь, насколько тесен мир. Гермиона сидела рядом и листала Талмуд по основам ритуалистики за первый курс из той пачки учебников, которую предоставил мой двоюродный дедушка. Правду говорят, что земля имеет форму чемодана, вот и я в неожиданном углу встретила своего родственника. На рождественских каникулах мы с ним обязательно обсудим этот вопрос. Мне от него ничего не нужно, да и он ни на что не претендовал, вроде, но глубоко в душе мне было приятно, что этот сильный и волевой человек оказался моим дедом. Вася свернулся кольцами на соседней подушке, а Флора привычно уселась у него на голове и с удовольствием грызла кусочек зефирки. Я повернулась на бок и болезненно поморщилась. Дамблдор, сука бородатая, все-таки настучал про пояс Шахида. Этот достопочтенный дятел накатал маме письмо, подробно описав визит Блэка с его требованиями, и на три листа раскатав отеческую скорбь о пробелах в моем воспитании. Переживал он, блядь, искренне переживал за мою жизнь. Когда мы вернулись от Грейнджеров, мама сначала вручила мне личное дело Бетельгейзе Блэк, а потом спросила, почему я так хочу умереть, и показала злополучное письмо от директора. Я не стала отпираться и честно призналась во всем, а когда закончила рассказывать об устройстве пояса смертника, мама тяжело вздохнула и с каменным лицом позвала Уолтера. Дворецкий прибыл с доброжелательной улыбкой, неся с собой порядок, дисциплину, розги и ведро с соленой водой. Я тогда грустно вздохнула и оголила то место, которым думала, мастеря свой стильный поясок. Было больно, но, блин, заслужила. Сегодня уже воскресенье, а я до сих пор не могу сидеть на заднице. Мама запретила пользоваться заживляющими мазями до самого отбытия в Хогвартс. Ну хоть больше не злиться. После экзекуции мы проболтали почти до самого утра, а на рассвете она с ехидной улыбкой шлепнула меня по нижним 90 и пожелала спокойной ночи. Быть ребенком, конечно, хорошо, но получать по жопе плохо. Я не злюсь на нее, не знаю, как сама поступила бы, если бы моя дочь проявила суицидальные наклонности. Зараза, ТЦ. Я погладила рукой больное место. Ме, сколько времени? Рано еще. Гермиона шлепнула меня по заднице деревянной линейкой. Больно, блин. Леди Интигра велела тебя обработать после 6 вечера, так что терпи, маджахет недоделанный. Мало тебе прилетело, надо было меня позвать, я бы еще добавила. Да поняла я уже, поняла, что опять херню сотворила. Я горестно уронила голову на подушку и посмотрела на своего фамильяра. Вася, меня обижают, а нехуй было старшую хозяйку расстраивать. Змей недовольно на меня посмотрел, совсем ебанулась, взорвать она себя решила. Был бы у тебя хвост, я бы его узлом завязал. И ты, Брут. Я отвернулась от наглого шланга и, состроив щенячьи глазки, посмотрела на лучшую подругу, которая демонстративно от меня отвернулась и уткнулась в книгу. Я не Брут, я Вася. Сзади послышалось возмущенное шипение. И вообще, если не доходит через голову, то нужные знания доносит через другие части тела. А моя хозяйка чаще всего думает жопой. Что он говорит? Ми оторвалась от книги. Он говорит, что я слишком часто думаю тем местом, по которому получила. Я посмотрела в обеспокоенные карие глаза. Ну прости меня, обещаю, что подобное больше не повторится. Обещаешь? Я кивнула, в глазах Мионы заблестели слезы, и она бросилась меня обнимать. Ты хоть представляешь, как я перепугалась, когда узнала? А если бы ты случайно отпустила детонатор, или если б этот блохастый дебил тебя чем-нибудь приложил? Не беспокоишься о себе, так подумай о других. Камикадзе хреново. Ты хоть саке выпила перед входом в директорский кабинет? Ну дура я, дура. Сегодня же вечером разберу этот дурацкий жилет. Я покрепче обняла подругу. И вообще, перестать шлепать меня по заднице, больно же. Ладно, это ехидно с улыбкой меня отпустило. А вот разбирать не надо. Нужно к нему приделать катушку с кабелем и придумать, как его можно использовать удаленно. Ну, самый простой вариант, это выучить империя и подобрать потенциального смертника. Я призадумалась на минуту, но это через пару лет, не раньше. Сейчас у нас банально не хватит резерва и контроля. Можно еще какого-нибудь голема изготовить, но это еще сложнее, блин. Гермиона горестно вздохнула. Ну почему сократили учебную программу? Почему Дамблдор позволил это сделать? Он же директор. Тупым стадом проще управлять, а учебную программу утверждает Министерство магии. Я перевела взгляд на большую стопку учебников. Я уточняла, на всех заседаниях старик голосовал против урезания учебной программы, но оказывался в меньшинстве. Разве что запрета по части некромантии это не касалось. Да я понимаю. Ладно, они отменили ритуалистику, магию крови и малефицизм. Миаш ножкой топнула от возмущения, но магическое право, или вообще, артефакторика, она же комплексом идет с рунами и нумерологией. А сейчас с третьего курса студенты изучают древние руны, но для чего, непонятно. Вот вырастем и поменяем учебную программу. Я улыбнулась подруге, наконец-то из ее эмоций пропали обида и злость. Тебя назначим министром образования, сама будешь устанавливать план обучения. Нет, не хочу. Лучше Уизли. Он упертый и не дурак. Этого фаната Квиддича лучше назначить министром спорта, как раз его тема. Я поерзала на кровати. Ты знаешь, что он помнит наизусть все результаты матчей команды Пушки Петбу за последние 100 лет. Знаю, позавчера он мне весь мозг вынес, рассказывая про игру 1927 года. Мия задумалась. Тогда назначим Эльвиру, она девочка обстоятельная и исполнительная. Кстати, пару дней назад я дала ей учебник за первый курс по магическому праву. Перед нашим отбытием она была очень задумчива и расстроена. Это хорошо, пусть еще пару недель поизучает законы магического мира. Когда до девочки окончательно дойдет, что она практически бесправная, и что любой чистокровный говнюк может сделать с ней всякое, а его максимум оштрафуют, вот тогда и поговорим. Я кивнула самой себе. Ты же поняла, что у нее предрасположенность к некромантии. Такие маги очень нужны ордену, ее обучение не будет проблемой. В крайнем случае, деда попрошу, он-то найдет нужных людей. А ведь я была права, Лили оказалась непростой грязнокровкой. Хорошо, что Блэки об этом не знают и не узнают. Они больше ко мне не полезут, мама рассказала, какую шутку устроил дядя Алик. Так мы и проболтали до самого вечера, а ближе к 6 в комнату вошла мама и лично обработала мое больное место. Все никак не перестану удивляться волшебной медицине, буквально 5 минут, и моя пятая точка как новая. Магия, блин. Затем мы спустились на ужин, к тому моменту в поместье уже приехали Грейнджер и Финч Флетчли, а ровно в 7 мы расселись по автомобилям и направились к вокзалу Кингс-Кросс. Ближайший камин находится именно там. Прощание вышло недолгим. Мама присела передо мной на одно колено и с улыбкой попросила больше не делать глупостей. В очередной раз я попросила у нее прощения и пообещала, что подобной херни больше не повторится. Я была преисполнена решимости постараться, честно. Гермиона, держа на руках младшего брата, обнималась с родителями, а Джастин на чем-то шушукался с отцом. Ну а ровно в 8 вечера мы по очереди переместились в кабинет нашего декана. Как только мы вывалились из камина, МакГонагалл строго нас оглядела и, убедившись, что с нами все в порядке, взмахом волшебной палочки очистила от сажи. После пожелала всем спокойной ночи и отправила в башню факультета. В гостиной было шумно и многолюдно, в воскресенье отработки заканчиваются в 7, чтобы студенты успели доделать домашние задания и отмыться. Если благородные львы исписывают дерьмом стены и окна в туалетах, то хитрые змеи стали забивать стояки унитазов и канализационные трубы в подземельях. Теперь нашим штрафникам приходится практически голыми руками шерудить по локоть в фекальных массах. Запашок от них после отработки исходил тот еще, стойкий и сногсшибательный. Я еще раз оглядела шумное помещение и не заметила одного рыжего парня. Странно, но выяснить было несложно. Я направилась к Браун и Патил. Мои соседки по комнате сидели за дальним столиком и что-то быстро переписывали из толстой книги. «Девочки, привет!» Как и обещала, я положила перед ними свежую подборку глянцевых журналов. «А где Смит, Ригель, Гермиона, Финч, Флетчи? Доброго вечера!» Лаванда с улыбкой оторвалась от пергамента и с горящими глазами посмотрела на журналы. «Отлично! Завтра вечером вместе почитаем, а Смит сейчас в комнате, штудирует книги, которые вы ей дали. Девочки, а вы не видели Рона?» Джастин еще раз оглядел гостиную. «Он обещал встретить нас, мы с ним партию в шахматы не доиграли. Уизли в больничном крыле». Парвати тяжело вздохнула и подняла глаза. «Он сегодня подрался с новыми мародерами, Перси был занят, а близнецы были на отработках. Что случилось?» Я встала в стойку. «Поттер, этот придурок, Моргану ему в бабки, закинул навозную бомбу в сундук Уизли. Лаванда отложила перо и неприязненно поморщилась. Почти все учебники и половина вещей пришли в негодность, а остальные все в... Ну вы сами понимаете. Рон разозлился, но их было четверо, поэтому избили его сильно. Где эти гаденыши? Мои кулаки сжались от злости. Братец решил пойти по стопам папашки, так ему же хуже. Сидят у себя в комнате. Декан конфисковала у Поттера всякую гадость и назначила им отработки. Вот мальчики и обиделись. Браун пожала плечами. А тебе зачем? Да так, побеседовать хочу. Я с хищной улыбкой повернулась к Гермионе. Ме, пойдем, нам нужно переодеться с дороги. Конечно. Подруга в ответ размяла кулаки и повернулась к нашему другу. Увы, но Финч Флетчли не боец. Джастин, потом покажешь нам вашу комнату, хорошо? Парень горестно вздохнул. Понятно, юному аристократу заступничество со стороны девочки очень сильно било по самолюбию. Мы с Гермионой быстро забежали в комнату и под недоуменным взглядом Эльвиры начали переодеваться. Нам предстояло бить морды, поэтому мантии долой. На ноги натянули камелоты, плод сумрачного британского гения, этакие берцы с титановыми вставками на носках и пятках, а благодаря рунам они удобные и легки, как балетки. На руки, тактические перчатки с металлическими накладками на костяшках, ну а кевларовые броники с металлокерамическими пластинами уже как родные. Не забыли и про наколенники, их как раз не было видно под длинной юбкой. Я попрыгала на месте, но все сидело идеально. Магия – это мегаплюшка. Рия, а ты уверена? Гермиона застегнула перчатку и задумчиво посмотрела на меня. Рон может обидеться. Сама знаешь, как мальчики реагируют. Да и братья у него есть. Его братья сейчас пари на факультете, а наезд третьекурсников на избранного им никто не простит. Перси сторонник правил, сама знаешь. Я склонила голову и посмотрела на подругу. Она явно была в предвкушении и просто искала железобетонный повод. А если они завтра так же над Джастином подшутят? Или Эльвире эту дрянь в сумку закинут? Ты права, говнюки совсем охуели. Мя ухмыльнулась и хрустнула костяшками пальцев. Гриффиндор – странный факультет. Снаружи мы, монолитная стая львов, стоит кому-то чужому обидеть львенка, как все сразу встают на его защиту. Но вот внутри эта стая шакалов, и стоит кому-то проявить слабость, как его оперативно сожрут свои же. Вот и сейчас мы с Мией под восторженные и предвкушающие взгляды однофакультетников, или как там правильно, поднимались на мужскую половину общежития. Винтовая лестница привела к заветной двери. Джастин встал у входа в коридор с пистолетом в руке. За что я уважаю Финч Флетчли, так это за его разум. Он прекрасно понимал, что не боец, скорее группа поддержки, и хорошо исполнял свою роль. Хотя когда я предложила свою рунную схему чар тишины для базы, то парень так меня обматерил, что я аж опешил от такой наглости, а потом представил свою схему, которая оказалась гораздо проще и эффективнее. В общем, мозги у Джастина работали отменно. Готово? Гермиона решительно кивнула в ответ. На мне чистокровные наследники, на тебе их прихлебатели. Бьем аккуратно, но сильно. Бойся. Я приоткрыла дверь и тут же ее захлопнула, закинув светошумовую гранату. 5-4-3-2 пизда. Распахнула калитку, и мы с Мией ворвались в комнату. Парни были дезориентированы и трясли головами, ничего не понимая. Томас вообще сидел на заднице, зажав уши руками. Мия тут же рванула к нему и прописала негритенку ногой в грудь, а затем оказалась около Фингигана, которому тут же прилетела под дых. Это все я заметила, пока бежала к Лангбаттому в дальнюю часть комнаты, где смачно приложила его кулаком в ухо. Невилл рухнул на пол, а я обратила свое внимание на брата. Гарри сидел на кровати и еще не до конца сообразил, что же происходит. С разбега долбанула последнего Поттера ногой в грудь, и парень, сделав кульбит, рухнул с другой стороны матраса. Услышав сзади злобное шипение, обернулась к крепышу Лангбаттому, который быстро очухался и сейчас пер на меня, сжав кулаки. Увернулась от удара в лицо, но поймала в грудь, меня аж отнесло немного назад. В комнате раздался громкий вопль Невилла, придурок со всей силы попал своим кулаком по металлокерамической пластине, я потому и не уворачивалась, и... Походу, сломал себе несколько пальцев. Пацан взвыл от боли и затряс покалеченной лапкой. Слишком громко. С разворота прописала ногой ему в челюсть, но переборщила, и Невилл упал без сознания, рассыпав по полу несколько зубов и забрызгав его кровью. Скоро должна была примчаться декан, поэтому я рванула к Поттеру. Братец стоял на корячках и пытался отдышаться, но я на скорости отвесила ему смачного пинка под зад. Говнюк взвыл от боли и упал на живот, левой рукой держась за отбитую булку, а в правой сжимая волшебную палочку. Я подошла и наступила ему на кисть, услышав хруст. И мне честно было наплевать, пальцы это или палочка. «А-а-а, отпусти!» Братец верещал от боли, свободной рукой пытаясь ущипнуть меня за ногу, но я надавила еще сильнее. «Что мы тебе сделали? Вы, стая малолетних шакалов, обидели моего друга». Убрав ногу, пнула скулящего мародера по почкам. «А я очень не люблю, когда обижают моих друзей. За маму!» За спиной слышался довольный голос Гермионы, которому вторил громкий вопль Симуса Финнигана. Томас валялся в отключке, а Симуса Мия уложила пузом на пол, вывернув его правую руку на болевой, а ногой крепко прижав его голову к полу, и сейчас вдохновенно ломала пацану пальцы. Мизинец, например, уже смотрел куда-то не туда, за папу. Хруст, вопль боли, и безымянный палец тоже устремился в альтернативную геометрию. Мы просто пошутили, а Уизил сам полез драться. Поттер заскулил и попытался от меня отползти. Мы тоже шутим. Ты почему не смеешься? Я снова пнула зарвавшегося мажора. Давай, смейся, за бабушку. Судя по истошным воплям ирландца, Мия решила переломать ему все пальцы. В этот момент дверь распахнулась, и в спальню влетела взмыленная МакГонагалл. Декан оглядела помещение и на пару секунд впала в ступор. За профессора МакГонагалл. Гермиона с силой вывернула указательный палец Финнигана, и тот, вскрикнув, потерял сознание. Что здесь происходит? Декан требовательно посмотрела на меня. Воспитательный процесс, профессор. Я с милой улыбкой встретила ее взгляд. Мы решили наглядно продемонстрировать новым мародерам, что бывает с теми, кто обижает наших друзей. Я уже назначила мистеру Поттеру и остальным по 2 недели отработок. При слове «мародеры» Маккошка вздрогнула. Помнит еще тот беспредел, что творил мой папаша. Мисс Хилсинг, мисс Гринджер, вы не имеете права избивать других студентов. Поэтому я назначаю вам 3 недели отработок у мистера Филча и снимаю с каждой по 20 баллов. А теперь немедленно покиньте мужскую спальню. Спустившись, мы заняли дальний диванчик у окна и с удовольствием наблюдали, как МакГонагалл позвала Уизли и еще 3 старшекурсников для транспортировки пострадавших в больничное крыло. Многие ученики факультета поглядывали на нас с нескрываемым уважением, а несколько девочек-старшекурсниц даже одобрительно нам кивнули. Я почти сразу заметила, что гриффиндорцы уважают только личную силу, на остальное им плевать. Сейчас мы вдвоем, голыми руками, отмудохали 4 парней, чем заслужили уважение. Представление закончилось, я посмотрела на часы и невольно зевнула, почти 10, уже было пора готовиться ко сну. Утро началось как обычно, физические упражнения, горячий душ, а после мы с Гермионой удобно устроились на мягком диванчике у окна. Вообще, это место довольно странное, его игнорирует почти весь факультет, тут всегда свободно, что нам только на руку. Портрет отъехал в сторону, и в гостиную вошел слегка потрепанный Рон Уизли, который быстро огляделся и направился в нашу сторону. «Хилсинг, Гринджер, доброе утро!» Парень с улыбкой нам кивнул. «Привет, Рон!» Киваю в ответ. «Доброе, ты как?» Мия оторвалась от книги. «Все хорошо, еле сбежал от мадам Помфри, она хотела продержать меня в койке до самого обеда». Уизли немного помялся, а потом тихо заговорил. «Ригель, Гермиона, спасибо вам, но, пожалуйста, больше не вмешивайтесь в наши разборки. Я сам справлюсь с этими задаваками. Мы друзья», я посмотрела Рону в глаза и тот уверенно мне кивнул. «Ну и как мы можем пройти мимо, когда нашего друга избивают толпой? Если бы ты подрался только с Поттером, и он бы тебе навалял, то я бы слова не сказала. Но их было 4, а ты один. И это как минимум не по-гриффиндорски». «Так-то ты права», Рыжик почесал затылок. «Но вы же девчонки, а я парень. Неправильно это, остальные будут смеяться надо мной. Поэтому не вмешивайтесь, мы с Джастином сами разберемся». «Ладно», я тяжело вздохнула и кивнула. «Ох уж эта мужская гордость. Но в крайнем случае мы вмешаемся и спрашивать разрешения не будем. Вот и договорились». Парень довольно кивнул. «А где Джастин? Я уже есть хочу». Финч Флетчли появился минут через 5, как красна девица, честное слово. Пока мы шли в большой зал, я задумалась, почему мы постоянно его ждем по утрам. Бриться ему рано, а краситься и наводить прическу не нужно. По крайней мере, в таких непотребных наклонностях наш друг замечен не был. Я решила прояснить этот момент. «Джастин, «Ты почему так долго собираешься?» Я строго посмотрела на парня. «Почему мы каждое утро тебя ждем?» Я был немного занят. Финч Флетчли немного замялся. «Да спал он». Рон с улыбкой сдал своего друга. «Он приходит с пробежки, быстро моется и еще полчаса кровать давит». «Неправда». Джастин покраснел. «Я медитирую. Каждое утро я строю свои чертоги разума. Подушку ты слюнявишь». Уизли хохотнул и положил руку на плечо товарища. «Дружище, ты совсем не умеешь врать. Кстати, я тут вспомнил одну интересную комбинацию. Если король бьет ладью». Под рассуждение о шахматах мы быстро спустились на первый этаж и оказались у открытых ворот в большой зал, где нас уже ждали. Перед входом с ухмылками стояли новые мародеры всем составом. Им вчера было мало или они мазохисты? Да нет, Томас и Финниган нервно переминались за спинами Поттера и Локботтома, явно не горя желанием тут находиться. Мы же сейчас снова им по лицу настучать могли. Нам с Мией как-то плевать было, что они там вякнуть могли бы. Я была голодная, а когда я голодная, я очень злая. Рон заприметил своих обидчиков и двинулся вперед. Джастин последовал за ним. «Что, Уизил, не стыдно тебе? Как жалкий трус прячешься за девчонок?» Мой братец говорил громко, чтобы слышало побольше студентов. Народ в коридоре начал задерживаться, чтобы посмотреть на конфликт первокурсников. «Что?» Рон подошел ближе и ткнул в него пальцем. «Это ты трус. Ты сам вчера испугался драться со мной один на один и позвал своих шестерок. Ты неблагородный лев, ты поганый Гринделоу, они тоже только стаями нападают. Хочешь подраться со мной один на один?» Поттер с надменной улыбкой обратился к Уизли, который зло кивнул и сжал кулаки. «Тогда я вызываю тебя на магическую дуэль. Сегодня после ужина я буду ждать тебя у Черного озера». А братец не дурак, грамотно развел рыжего. Весь первый курс знал, что у Рона проблемы с волшебной палочкой, которая не слушалась своего хозяина и вот-вот должна была развалиться. А еще, судя по движениям и той уверенности, с которой колдовал Поттер, его хорошо обучали на дому, на палочках он с легкостью мог уделать беспомощного Уизли. И вот дилемма. Не приняв вызов, Рон признал бы себя трусом на глазах у кучи народа, а согласившись, вечером проиграл бы дуэль максимально унизительно, зная братца-то. Вот только Гарри не учел один момент, а именно нас с Гермионой, отлично знавших дуэльный кодекс. «Невозможно!» Я громко объявила на весь коридор, чем не дала рыжему Аболтусу открыть рот. «Поттер, советую перечитать дуэльный кодекс. Дуэль между вами невозможна». «Это еще почему?» Рон в недоумении уставился на меня, а окружающие нас студенты тихо зашептались. «Еще один». Я горестно покачала головой и громко, чтобы все слышали, заговорила. «Магическая дуэль возможна только между равными. Уизли – чистокровный, а Поттер – полукровка». Вокруг воцарилась тишина, все с интересом смотрели на нас и ждали, чем закончится конфликт. Рон продолжала тупо смотреть на избранного, Гермиона и Джастин спокойно стояли рядом, а я демонстративно задумалась и посмотрела в наглые зеленые глаза. «Дуэльный кодекс, часть 1, объект, пункт 4. При вызове аристократа или мага благородного происхождения магом низкого рода первый обязан отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворение судебным порядком или предложить ордалию. Своим выпадом я сейчас всем напомнила, что избранный у нас полукровка и бастард, чем прилюдно опустила Поттера ниже плинтуса. Пусть Гарри Поттер являлся национальным героем, но юридически он был нищим полукровкой, прав у которого чуть больше, чем у Гринджера или Смит. Мой братец даже не наследник, а лишь претендент на наследство семьи Поттеров. Наш дедушка дал парню фамилию, но выставил жесткие условия для полноценного признания членом семьи. Там все просто, Гарри должен жениться на благородной деве из священных 28 и получить звание мастера в какой-либо из магических дисциплин. Я понимала, что Блэки ему помогут и все устроит, чтобы добраться до денег и активов Поттеров, но это будет не скоро, поэтому сейчас я так грубо ставила брата на место. Будет знать, как наезжать на моих друзей. Ухмылка спала с лица избранного, который начал осматриваться по сторонам в поисках поддержки. В окружившей нас толпе я заметила Малфой, смотревшую на родственника с нескрываемым злорадством. Рядом с ней с каменными лицами стояли сестры Блэк, и Нимфодора очень многообещающе щурилась. Поттер находится под покровительством Блэков, и сейчас своим глупым поведением позорил семью. Ох уж эти заморочки чистокровных. Гарри, не слушай ее. Лангбаттом сделал шаг вперед и зло посмотрел на меня. Предательница крови выучила умную книжку и решила, что является настоящей волшебницей. Зря, ой зря. Предатель крови – это самое страшное оскорбление для чистокровного, за такое всегда следовал вызов на дуэль чести, то есть до смерти. В магическом мире самым важным является семья, любые действия мага должны быть направлены во благо рода. Таким термином клеймили убийц близких родственников или тех, кто намеренно погубил свой род или семью. Во времена охоты на ведьм так называли искателей, самый низший и презираемый всеми ранг Святой Инквизиции, куда набирали магов-преступников или изгнанников. Эти ублюдки, спасаясь от кары волшебников, бежали под защиту католической церкви, где фактически становились рабами, но наделенными властью. Принеся все клятвы и обеты, эти твари бродили по деревням и городам средневековой Европы и искали магически одаренных. Маленьких детей забирали из семей и отправляли в Ватикан для воспитания будущих воинов Искариота, а остальных казнили на месте или передавали инквизиторам. И вот сейчас этот малолетний засранец назвал меня предателем семьи и рабыней святого папы. Перед глазами встала красная пелена, а окружающий мир резко замедлился. Я одним рывком оказалась напротив Невилла и нанесла ему несколько ударов по корпусу и лицу. Парень упал, но я продолжала со всей силы бить его ногами. Краем глаза заметила, как мой братец в ужасе попятился назад и направил на меня волшебную палочку, но тут же рухнул на каменный пол. Уизли оказался проворнее и отработанным хуком отправил Поттера в мир грез. Лангоботтом уже не сопротивлялся, я схватила его за ухо и резко подняла окровавленную физиономию. Светить атом или прелесть было категорически нельзя, поэтому я выхватила финку из ножен на голени. «Ты, мелкий выродок, еще раз так меня назовешь», я покрутила ножом перед его лицом, «и я сначала отрежу твой поганый язык, а потом отрежу твою тупую голову». Для демонстрации провела острым лезвием по горлу малолетнего сопляка, не сильно, но так, чтобы поцарапать кожу и пустить кровь. В этот момент я почувствовала запах дерьма, который привел меня в чувство. Студенты, толпившиеся вокруг нас, отошли на несколько шагов назад и достали волшебные палочки. Ученики смотрели на меня с опаской, Рон и Джастин пытались удержать Поттера, который с ужасом в глазах продолжал пятиться от меня. Одной Гермионе было похуй. Подруга с пистолетом в руке стояла рядом и следила за обстановкой. Я посмотрела на Невилла, который от страха обделался и сейчас, рыдая, умолял меня простить его и отпустить. Блять, опять перестаралась. Сдержаннее надо быть, но такое оскорбление, тем более публичное, нельзя было игнорировать. Отпустила ухо Лангбаттома, и он, размазывая сопли по лицу, отполз от меня в сторону. Так-так-так, Поттер и Хилсинг, почему я не удивлен? Профессор Принц появился раньше, чем мы успели свалить отсюда и затеряться в большом зале, а тем временем Зельевар презрительно нас оглядел. «Мисс Хилсинг, мистер Поттер, я нахожу между вами некое сходство. Вы оба наглые, избалованные, уверенные в собственной вседозволенности и безнаказанности. Но это не так», — декан Слизерина подошел к всхлипывающему Лангбаттому и, брезгливо скривившись, поводил над ним волшебной палочкой. Запах испражнений пропал. Царапина на горле быстро затянулась, а синяки на лице начали светлеть. Выполнив свой долг, принц снова обратил свой взор на меня и братца. «Что здесь произошло?» – требовательно спросил профессор. «Я защищала свою честь и достоинство». Спокойно отвечаю на вопрос принца, в голове уже перебирая варианты его смерти от быстрой и безболезненной до долгой и мучительной. Профессор снова попытался просканировать мои поверхностные мысли, но наткнулся на блок и резко прекратил. «Ну сука же, мисс Хилсинг, вы еще слишком молоды, чтобы понимать истинное значение подобных слов». Зельевар хмыкнул и посмотрел на Гарри. «А мистеру Поттеру, как и его отцу, и вовсе чужды такие понятия. Поэтому, Поттер, Хилсинг, Лангбаттом, Уизли и Гринджер, за драку в коридоре минус 10 баллов с Гриффиндора за каждого и неделя отработок». Пока декан Слизерина нас отчитывал, остальные студенты буквально испарились из коридора, а после принц демонстративно повернулся к нам спиной и направился на завтрак. За это время я полностью успокоилась и, подмигнув понурым ребятам, потащила их в большой зал, а Гарри, обиженно сопя, остался поднимать своего друга. Мы прошли метров 10, как шедший перед нами ужас подземелья резко остановился. «Мистер Поттер, к сожалению для вас, у меня очень хороший слух». Профессор обернулся и продолжил цедить сквозь зубы. «Минус 20 баллов и еще 2 недели отработок за оскорбление преподавателя». Профессор злорадно улыбнулся и пошел дальше. Мой желудок утробно заурчал, и я посмотрела на часы, До конца завтрака осталось 20 минут, нужно было поторопиться. После дважды полученных звездюлей новые мародеры затаились и прекратили какую-либо активность. Масла в огонь поливали слухи, ведь свидетелей нашей потасовки было полшколы. И ведь все сплетни были разные. Самой популярной версией была та, в которой бешеная Хилсинг отрезала голову Лангоботтому прямо в холле, но профессор Принц успел вовремя и с помощью темной магии пришил все обратно. Вторым по популярности было мнение, что первокурсники Гриффиндора устроили в коридоре магическую дуэль, а безумная Хилсинг устроила массовое жертвоприношение и вызвала архидемона, которого с трудом одолел сам Дамблдор. Как бы сплетни ни начинались, но все заканчивались одинаково. Поттер и Лангоботтом от страха обделались и в слезах прятались за профессорами школы от темной леди Хилсинг. Пиздец, короче. Но в этих слухах и постоянных перешептываниях за спиной был большой плюс. Нашу компанию оставили в покое, точнее нас сторонились, но это уже были сущие мелочи. Поттер с прихлебателями знатно опозорились перед всеми и теперь сидели как мыши под веником, лишь изредка братец на меня обиженно поглядывал. Да и времени стало резко не хватать, а все благодаря отработкам. Филч отправил понурых мародеров чистить канализацию на нижние уровни подземелий, проводил их взглядом и с улыбкой пригласил нас с Мией за стол. За чаем отставной полковник поинтересовался, есть ли у нас какие-нибудь важные дела после занятий, и я поведала ему про нашу будущую оперативную базу. Завхоз хмыкнул и выдал нам задание на все отработки. Мы должны были в кратчайшие сроки закончить с обустройством заброшенного класса на 5-м этаже. На благо школы, конечно. Утром зарядка, потом занятия. После уроков мы шли вырезать рунные цепочки на стенах будущей базы, а после ужина делали домашние задания. Из-за постоянной занятости дни пролетали один за другим, мы и оглянуться не успели, как за окном уже шуршала вторая половина октября. Заметила я это чисто случайно, когда посмотрела в окно и не обнаружила на деревьях ни одного листочка, зато хлещущий с неба осенний ливень был в наличии. Бррр, отвратительная погода почему-то напомнила мне первый урок полетов, который был 2 недели назад. Само занятие прошло тихо и спокойно, мадам Трюк выдала нам новенькие чистометы и объяснила, как на этом венике держаться. Когда я в прошлой жизни смотрела фильмы, я думала, что летать на метле, мягко говоря, неудобно. Признаю, была не права. Благодаря специальным чарам и рунам сидеть на древке оказалось очень комфортно, а управлялось это чудо буквально силой мысли. Оседлав метлу, я почувствовала ее продолжением себя, еще одной конечностью, а уж поднявшись в воздух. Это чувство свободы, ветер в ушах. Мия тоже была в восторге. На каникулах обязательно куплю парочку, и мы полетаем на перегонки. Все, наконец-то закончили. Меня отвлек усталый, но довольный голос Гермионы. Моя лучшая подруга сидела прямо на полу и любовалась рунной цепочкой, которая украшала стену напротив. Джастин стоял рядом и быстро листал толстую тетрадь. Я же говорила, что закончим к середине октября. С улыбкой обращаюсь к друзьям. Вы все проверили? Да, нас тут никто не найдет и не услышит, а та стена, парень кивнул в дальнюю часть помещения, легко выдержит выстрел из гранатомета. Обычный, конечно. Ну вот и отлично, сегодня пятница. Я посмотрела на часы. До отбоя еще куча времени, поэтому предлагаю остаток вечера провести в библиотеке, а завтра принесем мишени и постреляем. Ребята весело переглянулись и начали собирать вещи с инструментами. Спустя 10 минут мы втроем бодро шли по пустому и мрачному коридору 5-го этажа. Вот только весь день меня терзало чувство тревоги, с чего бы. Отработки закончились, нас давно никто не рисковал трогать, на факультете все ровно, занятия шли интересно, а до Хэллоуина еще 2 недели. Может, просто устала? Я шла по центру, справа болтал Джастин, а слева плелась уставшая Гермиона, и в этот момент моя чуйка взвыла благим матом. Что было сил, я толкнула ребят в стороны, а сама упала на пол. Холодок смерти прогнал по моей спине табун мурашек, а над моей головой мелькнул зеленый луч Авады. Я перекатом ушла в сторону и посмотрела в конец коридора, смертельное проклятие прилетело именно оттуда. Пистолет был уже в правой руке, а палочка в левой. Сука, никого. Но, помня о мантии-невидимке и дезиллюминационных чарах, я начала стрелять в пустоту, слева и справа также раздались выстрелы. Авада Кедавра. Из ниоткуда раздался тихий мужской голос, и из дальнего угла коридора вылетел еще один зеленый луч, а я направила пистолет в ту сторону и нажала на спусковой крючок, потом еще и еще. Насчет Авады я не беспокоилась, луч летел правее, а вот пуля нашла свою цель, и стена в конце коридора окрасилась кровью. Но мое сердце пропустило удар. «Ме!» Я закричала и повернула голову направо, где моя подруга стояла на одном колене и с азартом стреляла в сторону невидимого противника. Гермиона слишком увлеклась и поздно заметила быстро приближающийся зеленый луч, но попыталась уйти в сторону. Я резко вскочила и прыгнула к ней, но поздно. Я не успевала. Убивающее проклятие попало Гермионе в локоть левой руки, и она словно марионетка с обрезанными нитями рухнула на каменный пол. «Нет, пиздец тебе, сука!» Повернувшись в сторону убийцы, я быстро разрядила весь оставшийся магазин в направлении кровавого пятна на стене, к которому добавились еще несколько, и с ублюдка свалилась мантия-невидимка. В конце коридора в луже собственной крови и вонючих испражнений стоял старшекурсник. Эта мразь согнулась пополам и громко хрипит, левой ногой наступив на собственные кишки, которые вывалились из его разорванного брюха. Твареныш упорно старался выпрямиться и даже не пытался укрыться, и я направила на него свою волшебную палочку, Зольтурба. Черная спираль сорвалась с моего концентратора и попала ублюдку ниже пояса. Полы и стены коридора обильно оросило собачьим фаршем с костями и кусочками одежды. Добить, уничтожить. Здравый смысл давно меня покинул, оставив лишь слепую ярость и жажду мести, Зольтурба. Аж в глазах потемнело. Все, резерв был пуст, но от этой твари осталось только мокрое место. В этот момент коридор озарила огненная вспышка, из которой появился Дамблдор. Директор мгновенно сориентировался, и на пути моего проклятия появилась каменная стена, но это уже было неважно. Убийца был мертв, как и моя Гермиона. Палочка и пистолет выпали из моих рук, а я рванулась к подруге. Она лежала в неестественной позе, пистолет в ее руке все еще смотрел в сторону угрозы, а на лице навсегда застыла ехидная улыбка. Я прижала Мию к себе и посмотрела в такие родные шоколадные глаза, сейчас остекленевшие и уставившиеся в пустоту. По щеке Гермионы скатилась слеза, моя слеза, которую я аккуратно вытерла ладонью. Перед глазами тут же пролетел момент нашего знакомства, посиделки в школьной библиотеке, наши первые уроки и наше первое успешное колдовство. Я вспомнила ее звонкий смех и милую улыбку. По щекам Ми потекли слезы боли и утраты, мои слезы. Я склонилась над близким моему сердцу человеком и не могла отвести взгляд от ее застывшего лица. Зрение резко ухудшилось, много лет назад я поклялась, что больше никто не увидит моих слез, но сейчас я ничего не могла с собой поделать. Создатель, за что ты так меня ненавидишь? Почему люди, которых я люблю, так трагично умирают? Ты хочешь, чтобы я закончила начатое много веков назад? Поздравляю, ты добился своего. Я провела пальцами по щеке Гермионы и поцеловала ее в еще теплый лобик, потом подняла голову и взглядом нашла бородатого ублюдка. Дамблдор молча стоял посередине коридора и с тоской в глазах смотрел на меня. На секунду мне показалось, что он понимает и разделяет мою утрату. В коридор влетели бледные как мел МакГонагалл и Флитвик. Увидев кровавое месиво на месте нападавшего и меня с телом подруги, они застыли словно статуи. Уже поздно, уже слишком поздно. Я утоплю магический мир в крови, и сожгу я дьявольскую ересь очищающим пламенем. В глазах деканов отразился ужас и страх, а директор посмотрел на меня с пониманием. Я покрепче прижала к себе тело родного человека и мысленно активировала аварийный порт-ключ-пробойник. Глава 41. Ме. Я подскочила на кровати и панически огляделась вокруг, сердце стучало с бешеной скоростью, а все тело покрыл холодный липкий пот. Ночная рубашка мокрая насквозь и прилипла к телу, в руке крепко сжат пистолет. Быстро повертела головой и не сразу узнала свою комнату, затем взглядом нашла кудрявую макушку, и только после этого начала успокаиваться. Моя лучшая подруга сейчас мерно сопела на другой половине кровати и пускала слюни на подушку. Это был кошмар. Просто кошмар. Очень, сука, реалистичный, но все-таки кошмар. Хвала Создателю, да будет власть его едина и нерушима. Я рухнула обратно на мягкую постель. Прав был мой свекр из прошлой жизни, когда говорил, что истинный страх и адреналиновый откат приходит после боя, вот и меня накрыло, проявив в кошмаре мой самый сильный страх. Мне безумно страшно потерять любимых и близких людей. Немного поерзав, я укрылась теплым одеялом с головой, но это не помогло. Меня все еще трясло как от холода, поэтому я придвинулась поближе к Гермионе и аккуратно ее обняла. Во сне девочка мерно сопела и морщила бровки, такая теплая, живая. Плевать, я крепко ее обняла и плотно прижалась, Так было спокойнее. Окончательно успокоившись, я прокрутила в голове тот пиздец, по-другому не скажешь, который произошел минувшим вечером. В Хогвартсе все было настолько спокойно, что последнюю неделю мы перестали носить с собой автоматы, расслабились, блять. В тот проклятый вечер на меня и Гермиону было совершено покушение. А почему именно на нас? Да потому что убийца игнорировал Джастина, и авады летели конкретно в меня и в мою лучшую подругу. Вот тут-то и вскрылся недостаток пистолета, малая дальность эффективной стрельбы. Невидимый противник стоял в конце коридора, метрах в 150, не меньше, поэтому он и прожил так долго. Авада довольно быстрое заклинание, и второй луч пролетел буквально в паре сантиметров от Гермионы. В этот момент у меня сердце в пятки ушло, и я со страху начала стрелять почти без промаха. Потом еще и заклинанием добила ублюдка, а после, как в кино, эффектно появился Дамблдор. Сначала директор попытался спасти киллера, но было уже поздно, и он двинулся к нам, а я уже держала в руках чудофон и судорожно звонила маме. Услышав ее голос, старик резко побледнел, как и деканы, нарисовавшиеся за его спиной. После краткого доклада о случившемся, мне прям стало не по себе. Впервые я увидела маму в ярости и услышала, как она кричит. В тот момент с экрана чудофона на меня смотрела баронесса Интеграфри Брукхилсинг, глава ордена протестантских рыцарей, и она орала матом. Все присутствующие в коридоре услышали ультиматум. Если до полуночи Дамблдор не сообщит Интегре имена заказчиков, то магическому миру придет пиздец, а начнется он с уничтожения школы. Покушение на наследницу Хилсинг, грубейшие нарушения договора, и у ордена теперь были развязаны руки. В общем, бледный как мел директор заверил, что в срок предоставит все имена, явки, пароли, только не нужно горячиться. В ответ леди Интегра, а в тот момент я сама стояла по стойке смирно, послала старика в пешее эротическое и приказала нам троим немедленно активировать аварийные порт-ключи-пробойники. В следующий миг мы с Гермионой оказались в поместье Хилсинг, а Джастин полетел к себе домой. Мама крепко нас обняла и не отпускала минут пять, ее всю трясло, а в эмоциях штормил коктейль из ярости и страха. Убедившись, что с нами в порядке, она велела отправляться в мою комнату, а вокруг царил шухер в муравейнике, были объявлены боевая тревога и сбор рыцарей круглого стола. Через 10 минут мы с Мией наблюдали в окно, как бойцы ордена, поднятые по тревоге, покидали территорию поместья. С площадок взлетали боевые вертолеты, а за ворота выезжали десятки заполненных солдатами грузовиков, и все это под прикрытием тяжелых БМП. Чуть позже к ним присоединились сверхтяжелые танки, три десятка мастодонтов Великой войны до сих пор стоят на вооружении Империи, именно потому, что вся электроника там аналоговая, это позволяло откровенно плевать на магию. Еще 300 самых подготовленных и прошедших горнила войны бойцов отправились на позиции порт ключами. Все они направлялись к границам анклавов магического мира. Насколько я знаю, план атаки был готов уже давно, просто не хватало повода, а теперь он появился. Сосус Белли, так сказать. Мы с Гермионой поежились и переглянулись. Если старик не выполнит ультиматум, будет война. Еще через полчаса в поместье влетел джип семьи Грингеров. Мама приказала им немедленно явиться в безопасное место. В это же время прибыли генералы и сэр Эйлинс. Господа военные были в предвкушении и горели азартом, а я понимала, какой пиздец может произойти из-за кучки могуев-дебилов. В то, что парень сам решился меня убить, я не верила. Старшекурсник действовал как робот, не пытаясь сбежать или укрыться, то есть, скорее всего, его накачали зельями или наложили Империус. Ужин прошел скомканно. Мама была занята с генералами координации войск, поэтому присутствовали только родители Гермионы, которые по очереди нервно обнимали старшую дочь, и наша клыкастая тяжелая артиллерия. Виктория была очень довольна, точнее радовалась как ребенок, обещая принести мне голову обидчика. Одному Элукарду было похуй, он гордо и не спеша потягивал кровь из бокала, лишь пробормотал, что если конфликт все же случится, то он вдоволь напьется детской крови. Я так поняла, штурм, а скорее всего уничтожение Хогвартса лежит на нем. После ужина нас всех разогнали по комнатам, меня с Гермионой, понятное дело, по своим, а Грингерам с маленьким ребенком выделили гостевые покои. Спустя час ко мне в комнату вошла недовольная Гермиона и сказала, что не может уснуть, ну а я была только рада компании. До меня как до утки наконец дошло, что моя лучшая подруга могла погибнуть. Поэтому, обнявшись, мы расположились на огромной кровати. К слову, Мию тоже потряхивала, и она старалась поменьше говорить. Когда подруга сильно переживает или волнуется, то начинает заикаться. «Такая лапочка, моя лапочка». Так мы и уснули, а сейчас, обнимая теплую и живую подругу, я мерно возвращалась в мир грез. Да бережет нас Создатель, и будь что будет. Пока две юные ведьмы мирно давили подушки, в кабинете директора Хогвартса было очень многолюдно. Альбус Дамблдор восседал на своем золотом троне и хмуро осматривал присутствующих, коих набилось немало. На диванчике устроился обильно потеющий министр магии Корнелиус Фадж, его котелок лежал на коленях, а сам мужчина то и дело протирал лоб белоснежным платком. Рядом с ним стоял невозмутимый Бартимиус Крауч-старший, действующий глава Аврората, чью нервозность выдавала расческа для усов, которую он теребил в руках. В креслах сидели ухмыляющийся и потягивающий огневиски Аластер Грюм, который руководил аврорами, окружившими школу и взявшими под контроль все ключевые точки замка, и Регулус Блэк, самый молодой глава отдела тайн в истории магической Британии, менталисты которого под контролем ДМП проводили допрос студентов. Около книжных шкафов стояли профессор Принц и глава попечительского совета, один из самых богатых и влиятельных волшебников на островах, Люциус Малфой. Пафосные иньяни о чем-то тихо переговаривались. Напротив стояла Амелия Боунс, глава ДМП, высокая и довольно красивая светловолосая женщина прожигала бывших пожирателей ненавидящим взглядом. Что удалось выяснить? Дамблдор внимательным взглядом оглядел присутствующих и остановился на Блэке, чьи менталисты недавно закончили допросы и сбор информации. Как я и говорил в самом начале, это Милтон Роули. Он наложил империя на Дэвида Финча и дал четкий приказ – убить девочек. Мужчина устало откинулся на кресло, моя племянница сразу указала на него, зачем было тратить столько времени. У сопляка могли быть подельники. Грюм притопнул протезом. Почему мисс Блэк его не остановила? Голос подал министр магии. Ваша племянница должна была сразу сообщить, что на дочь платиновой суки готовит покушение. Это возмутительно. Мисс Блэк всего лишь префект школы, а не сотрудник ДМП, произнес декан Слизерина и тихо продолжил. А мысли об убийстве мисс Хилсинг присутствуют у половины школы. Предлагаете всех этих учеников отправить в Азкабан? Я и предположить не мог, что на моем факультете учатся столь безрассудные и недальновидные студенты. Но мы же не можем выдать сопляка Хилсингам. Министр нервно сжал свой котелок. Что скажет общественность? Дело куда серьезнее, министр. Мадам Боунс обратила на себя внимание. Покушение на мисс Хилсинг – инициатива Людвига Роули. Все присутствующие знают, что эта семья сейчас переживает не самые лучшие времена и во всем винит платиновую суку. Признаться, есть за что, еще бы. Но там не только псы короны постарались. Грюм недовольно покосился на Малфоя, а потом сделал большой глоток из фляжки. Кое-кто потом добил эту семейку и вогнал в такие долги, что им впору в лютном собой торговать. Напомните, что тогда произошло. Фадж вопросительно посмотрел на Боунс, а потом перевел взгляд на директора. В те смутные времена я был сильно занят делами министерства и многое пропустил. Если коротко, то семья Роули многие века занималась производством очень дорогих и сложных зелий, редкие ингредиенты для которых они выращивали в своих теплицах, им же принадлежала большая ферма, на которой разводили множество животных, бизнес был очень прибыльным и процветал. Дамблдор стрельнул глазами в сторону Малфоя. Но потом случилось нападение оборотней на Магловские деревни, и солдаты Хилсинга по приказу королевы начали геноцид несчастных. А причем тут чистокровные и уважаемые волшебники? Министр непонимающе оглядел присутствующих. В качестве рабочей силы они использовали блохастых, жадные кретины. Ветеран Аврората стукнул кулаком по подлокотнику. Когда отморозки платиновой суки пришли к ним и потребовали выдать всех оборотней, то Реймонд Роули, он тогда руководил производством, послал их куда подальше, еще и авадами начал кидаться. Идиот. Грюм сплюнул на пол, кряхтя встал с кресла и, обойдя его, облокотился на кожаную спинку. В итоге солдаты Хилсинга обиделись и убили всех. На испещренном шрамами лице появилась гримаса злости и сожаления. Я был там, сопровождал ДМП, когда те разгребали завалы и составляли списки погибших. Отмороженные фанатики быстро перебили десяток наемников-охранников, а самого Роули и его беременную жену распяли прямо перед воротами. Потом эти ублюдки согнали всех оставшихся в здании склада и подожгли. Женщины и дети сгорели заживо. Простите, а откуда такие подробности? Фадж с интересом уставился на Грюма. «Если, по вашим словам, солдаты Хилсинга убили всех, по старой традиции псы короны оставили одного выжившего». Грюм сделал большой глоток из фляжки и занюхал рукавом. Жан-Батист Дюбуа, мастер Зельевар, пару десятилетий работал на Роули. Командир сотни протестантских рыцарей отрубил ему руки и ноги, а потом выколол глаза. Все оружие было проклято, поэтому то, что осталось от лягушатника, мы отправили к родне во Францию, где этот калека и доживает свой век. По мне, так лучше бы убили. В том пламени сгорели две внучки Людвига, его старший сын прибыл на производство всей семьей. Амелия Боунс грустно вздохнула. Я знала Шарлотту, она так радовалась, когда колдомедики сообщили, что третьим ребенком у них будет мальчик. Солдаты Хилсинга сожгли все дотла, все теплицы, склады, фермы и даже зельеварню. А потом тот, кого нельзя называть Пал, младшего сына Роули посадили в Азкабан за связь с пожирателями, а семью обложили огромными штрафами. Боунс и Грюм неприязненно уставились на Малфоя, на что почтенный лорд хмыкнул и состроил самые честные глаза. «Моя семья тогда очень помогла оказавшимся в беде чистокровным волшебникам. У Роули не было денег оплатить все долги, к тому же их средний сын учился в Европе, а это тоже требовало немало средств». Люциус честно улыбнулся всем присутствующим. «Поэтому я благородно согласился выкупить у них все земли и производства, но даже этих денег не хватило, поэтому я предоставил несчастной семье ссуду под мизерный процент. Я действовал по доброте душевной, буквально себе в убыток. Да мантикору тебе в постель. Ты выкупил эти земли в 10 раз дешевле их реальной стоимости». Грюм зло ткнул пальцем в платинового блондина. «А 398% годовых это, по-твоему, в убыток. Да у зеленошкурых коротышек проценты ниже. Наглая ложь». Оценкой земель занималось Министерство магии. Лорд Гойл тогда руководил этим отделом и честно оценил их стоимость. Малфой состроил обиженное лицо. «А проценты правда мизерные. Обычно я беру больше. Не моя вина, что большинство волшебников не посещали нумерологию, и поэтому совершенно не знакомы с арифметикой». Тишина. Альбус прервал начинающийся балаган. «Сейчас мы собрались для решения важной проблемы, и у нас мало времени». Все тут же замолчали и внимательно уставились на директора. «Нам удалось выяснить, что за покушением на наследницу рода Хилсинг стоит семья Роули, их мотивом выступала месть, так как в своем бедственном положении они винят именно псов короны». Гости кабинета дружно закивали. «А покушение на девчонку – прямое нарушение договора, из-за чего сейчас платиновая сука грозит нам войной. Поэтому я предлагаю немедленно передать эту информацию Интегре, и пусть она сама наказывает виновных. Если мы это сделаем, то на одну чистокровную семью станет меньше», – тихо проговорил мистер Блэк. «А если мы этого не сделаем, то завтра может стать меньше на одну магическую Британию». Дамблдор ударил кулаком по столу и холодным взглядом окинул всех присутствующих. «Вы хоть понимаете серьезность ситуации? Хилсинг уже выдвинула на позиции более 1000 бойцов. Мы имеем дело с жестокой и безжалостной сукой, под началом которой многочисленная, хорошо оснащенная и обученная армия. И сейчас она в ярости, потому что одному мордредову идиоту захотелось мести. Но мы не можем выдать уважаемых и благородных волшебников на убой». Корнелиус Фадж непонимающе оглядел присутствующих. «Роули входит в священные 28. Мы так просто прервем эту древнюю фамилию? Я не верю, что маглы решатся напасть». Правда, в голосе министра не было уверенности, зато нотки паники были слышны всем. В этот момент перед Амелией Боунс появился патронус в виде куницы и что-то тихо прошептал. Прослушав сообщение, глава ДМП нахмурилась и сжала кулаки. Августа выяснила, что сегодня утром Роули приобрел 10 международных порт-ключей в Исландию, которые сработают завтра в 10 утра. Голос женщины дрожал от ярости. «Поганый Пикси, решил нагадить и сбежать. Не позволю. Господин Верховный Чародей, я полностью поддерживаю ваше решение. Я тоже согласен с Альбусом». Голос подал молчавший все это время Крауч-старший. В угоду своей мести Роули поставил под угрозу безопасность магической Британии. «Сейчас нам просто нечего противопоставить ордену протестантских рыцарей, а начинать войну из-за одного безумного мстителя очень глупо. Господа, давайте будем честны перед собой, господин министр. Вперед вышел Люциус Малфой и максимально серьезно обратился к Фаджу. Семья Роули поставила под удар суверенитет и само существование магической Британии. Для обеспечения безопасности граждан нашей страны мы просто обязаны выполнить условия древнего договора и решить вопрос мирно, пока не стало слишком поздно. Богатый лорд вернулся на место и незаметно передал своему старому другу небольшое платиновое кольцо с черным алмазом, международный порт-ключ-пробойник. Такое же кольцо сейчас было на мизинце самого Люциуса, а его любимая супруга Нарцисса еще 2 часа назад отправилась в Ниццу. В ее любимом магазине объявили распродажу. Декан Слизерина принял артефакт и едва заметно моргнул в ответ, а кольцо незаметно исчезло в рукаве мантии. В кабинете снова появился Патронус, на этот раз в виде скунса и, оказавшись на столе директора, хриплым пропитым голосом обратился к главе Эврората. «Начальник, срочная малява!» Шустрила цинканул, что котел обложили церковники, они готовят большие бабахи и какие-то артефакты. Ближе не подходили, сыкотно. Остальные пацаны базарят, что такая херня повсюду. Красноперые быстро переобулись и кинули половину деревень. «Начальник, я, конечно, торчу тебе, но давай потом, а? Мы с корешами на дно». Как только голосовое сообщение закончилось, в помещении повисла тишина, прерванная вспышкой камина. Из зеленого пламени вышел высокий коренастый мужчина в алой аврорской мантии. Гость встряхнул головой, отчего пышная грива темно-желтых волос растрепалась и немного прикрыла панику на лице. «Руфус, что случилось?» Крауч-старший обратился к подчиненному. «Солдаты Хилсинга окружили министерство, их больше сотни и они готовятся к штурму». Заместитель начальника Эврората посмотрел на министра. «Прикажите перевести министерство на осадное положение и активировать все щиты. У меня всего 40 человек, остальных я раскидал по важным объектам, мы долго не продержимся. Я видел у них зачарованные штурмовые щиты, в узких коридорах нас просто сметут. Штурма не будет». Регулус Блэк спокойно откинулся на спинку кресла, а все, кроме Дамблдора, с удивлением и непониманием уставились на главу отдела тайн. «Это так называемые заградительные отряды, чтобы никто не ушел живым. Хилсинг будет использовать тактику, примененную Иванами при штурме Берлина в конце Великой войны. Церковники развернут антиаппорционный барьер, а потом уничтожат стабилизирующие контуры пространственного кармана министерства. В результате скрытое пространство просто схлопнется и уничтожит свое содержимое». Мистер Блэк говорил так спокойно только потому, что пару минут назад браслет на его левой руке трижды нагрелся, сообщая о завершении эвакуации отдела тайн. Сейчас его люди с самым ценным имуществом собрались на резервной базе. Еще век назад волшебники поняли, если начнется война с маглами, то они проиграют, поэтому был создан секретный протокол под названием «Мертвая рука». Пока Эврорат и ДПМ будут отвлекать псов короны, невыразимцы успеют подготовить древний каскадный ритуал призыва архидемона и перед смертью устроят ад на земле. Регулус был искренне уверен, что корона знает про этот самоубийственный план, а потому маглы немного поиграют мускулами и успокоятся. Волшебник сам не горел желанием творить подобное, но клятва, данная при вступлении в должность, обязывала. Корнелиус Фадж оглядел уважаемых волшебников, собравшихся в кабинете директора Хогвартса, и тяжело вздохнул. Многие считали Корнелиуса недалеким жадноватым трусом, которого назначили министром магии лишь за то, что он всех устраивал, но это была всего лишь маска. Иначе как бы он просидел в своем кресле столько времени и вошел в 20-ку самых богатых людей магической Британии? Фадж не был сильным или выдающимся магом, но он умел думать и планировать, а еще был отличным хозяйственником. За последние 10 лет ему удалось восстановить экономику, провести ряд реформ, снизить преступность и примирить древние семьи. Сейчас благородные предпочитали плести интриги и решать конфликты в Визингомате. Правда, закон всегда был на стороне того, у кого больше галлеонов, но это уже мелочи. У Корнелиуса была всего одна слабость, он очень не любил брать на себя ответственность, поэтому Визингомат собирался так часто, что многие уважаемые волшебники ходили в министерство как на работу. При Фадже стало невозможно найти крайнего, ибо за принятие любого, даже самого незначительного постановления или правки в текущее законодательство одновременно отвечало большое количество влиятельных и уважаемых волшебников. Министр надеялся, что и сегодня, как обычно, Дамблдор возьмет кризисную ситуацию в свои руки, но старик демонстративно самоустранился. Фадж поднялся с кресла и расправил плечи, глуповатое и наивное выражение лица сменилось серьезностью, а в глазах загорелась уверенность. Министр надел свою шляпу-котелок и вышел в центр кабинета для раздачи приказов. План был продуман еще в начале собрания, но Корнелиус до последнего надеялся, что командовать будет кто-то другой. Ведь если что-то пойдет не так, то спросит именно с него. Всем внимание! Пока я министр магии, никакой войны с маглами не будет. Всю информацию по Милтону Роули и его семье передать господину Верховному Чародею. Альбус, у тебя есть выход на платиновую суку? Директор спокойно кивнул. Передашь все Хилсингам. Народ магической Британии не должен отвечать за семейку дегенератов, глава которой даже не смог организовать нормальное покушение и спланировать пути отхода. К Мордриду Роули, для благополучия страны они не просто бесполезны, а представляют угрозу. Руфус, Барти, немедленно отправляйтесь в министерство и наведите порядок среди своих людей. И еще, Фадж строго посмотрел на вытянувшихся по стойке смирно силовиков. Список тех, кто сегодня бросил свои посты и сбежал, завтра должен лежать у меня на столе. Трусливому ничтожеству не место в Аврарате. Амелия, нужен громкий скандал, которым мы должны показать работу министерства. Есть идеи? Корнелиус требовательно посмотрел на главу ДМП. Все знали, что Боунс имеет компромат на многих членов Визингамота, благодаря чему ее опасались и не трогали. В Лютном находится крупный рабский рынок, который принадлежит трем молодым семьям и Толстому. Собственно, эти отребья держат четверть преступного мира Британии, но фактически служат Нактам. Женщина улыбнулась в предвкушении, она давно мечтала раздавить этот гадюшник и прижать бывшего пожирателя. Отлично. Привлеки Августу и ее боевиков. Барти, выдели две звезды надежных людей для усиления. Крауч и Боунс довольно кивнули. Разрабатывайте планы, после полуночи отправляйтесь на задержание. Действуйте максимально грубо и громко. С Клиффордом я завтра все улажу. Последние слова министра заставили силовиков сжать кулаки от злости. Им почти прямым текстом запретили трогать очень богатого и влиятельного лорда, пусть он и бывший пожиратель.